Лев становится царем зверей. Отдохнув после пережитых бедствий, путешественники отправились дальше. За рекой местность стала веселее. Появились тенистые рощи и зеленые лужайки. Через два дня путники вошли в огромный лес. «Какой очаровательный лес!» — восхитился лев. «Я не видел еще таких прелестных дремучих лесов. Мой родной лес куда хуже». «Уж очень здесь мрачно», — заметил Страшила. «Ни чуточки», — ответил лев. «Смотрите, какой мягкий ковер из сухих листьев под ногами, и какой густой зеленый мох свешивается с деревьев. И я хотел бы остаться здесь навсегда». «В этом лесу, наверное, есть дикие звери», — сказала Элли. «Странно было бы, если бы такое прекрасное место не было населено», — ответил лев. Как бы в подтверждение этих слов из чащи донесся глухой рев множества зверей. Элли испугалась, но лев успокоил ее. «Под моей охраной ты в безопасности. Разве ты забыла, что Гудвин дал мне смелость?» Утоптанная тропинка привела их на огромную поляну, где собрались тысячи зверей. Там были медведи, тигры, волки, лисицы и множество других животных. Звери с любопытством уставились на льва. По всей поляне разнесся слух о его прибытии. Шум и рев стихли. Большой тигр выступил вперед и низко поклонился льву. «Приветствуем тебя, царь зверей! Ты пришел вовремя, чтобы уничтожить нашего врага и принести мир животным этого леса». «Кто ваш враг?» — спросил лев. «В нашем лесу появился страшный зверь. С виду он похож на паука, но в 10 раз больше буйвола. Когда он шагает через лес, за ним остается широкий след от поваленных деревьев. И кто бы ему ни попался, он хватает передними лапами, тащит ко рту и высасывает кровь. Мы собрались обсудить, как нам избавиться от него». Лев подумал. «Есть львы в вашем лесу?» — спросил он. «К великому нашему несчастью, ни одного». «Если я уничтожу вашего врага, признаете ли вы меня своим царем? И будете ли мне повиноваться?» «О, с удовольствием, с великим удовольствием!» Дружно заревело звериное сборище. «Я иду на бой!» — отважно заявил лев. «Охраняйте моих друзей, пока я не вернусь. Где чудовище?» «Вон там!» — показал тигр. «Иди по тропинке, пока не дойдешь до больших дубов. Там паук переваривает пойманного утром быка». Лев дошел до логовища паука, окруженного поваленными деревьями. Паук был куда противнее 12-ногого зверя, сделанного Гудвином, и лев рассматривал врага с отвращением. К огромному туловищу паука прикреплялись мощные лапы со страшными когтями. Зверь был очень силен на вид, но голова его сидела на тонкой длинной шее. «Вот самое слабое место чудовища», — подумал лев. Он решил напасть на спящего паука немедленно. Изловчившись, лев сделал длинный прыжок и упал прямо на спину зверя. Прежде чем паук опомнился от сна, лев ударом когтистой лапы перервал его тонкую шею и быстро отпрыгнул. Голова паука покатилась прочь, а туловище зацарапало когтями землю и вскоре затихло. Лев отправился обратно. Придя на поляну, где звери с нетерпением ожидали его возвращения, он гордо заявил: «Отныне вы можете спать спокойно! Страшное чудовище уничтожено!» Восторженный рев звериного стада был ему ответом. Звери торжественно поклялись верности льву, а он сказал: Я вернусь, как только отправлю Элли в Канзас, и буду править вами мудро и милостиво.